И в то же время, поскольку было в Вильгельме глубинное, тайное, о котором он, кстати, догадывался где-то на задворках сознания, маячило, что дело своей жизни, настоящее дело жизни — нести этот груз, чувствовать стыд и беспомощность, и запах непролитых слез — единственно важное. Главное дело он как раз сейчас выполнял. Наверное, так ему на роду написано, и никуда тут не деться. Наверное, в этом его суть и предназначение. Наверное, так именно надо, чтобы он вечно делал ошибки и глупости и мучился из-за них на белом свете. И хоть вот он ставил себя выше отца и мистера Перлса, потому что они обожают деньги, но они-то созданы для энергичных действий, а это лучше, чем хныкать и киснуть, конючить и жаловаться, и вслепую натыкаться на прощи и стрелы яростной судьбы. Стоило ли ополчаться на море смут и умереть, уснуть? Это несчастье было бы или избавление. Но тут опять его взяла досада на отца. Другие люди с деньгами хотят, пока живы, употребить их на что-то хорошее. Допустим, он не должен меня содержать, но я разве об этом просил когда-нибудь? Хоть когда-нибудь вообще я просил у него денег для Маргарет, для мальчиков, для себя? Тут не деньги, тут речь о внимании, и даже не о внимании, а о чувстве. А он пытается мне доказать, что взрослому человеку пора излечиться от чувств. Из-за чувств я и сел в лужу с Роджекс. У меня было такое чувство, что я для них свой, и мои чувства были оскорблены, когда они поставили надо мной этого Гербера. Папа меня считает чересчур наивным. Не такой уж я наивный, как он думает. Да, а как насчет его собственных чувств? Он ни на секунду не забывает о смерти. Вот откуда у него все это. И он не только сам вечно думает о смерти, но и из-за этих своих денег и меня заставляет думать. Вот чем он меня давит. Сам же заставляет, а потом обижается. Был бы он бедный, я бы о нем заботился. Он бы увидел. И уж как я заботился, мне только дай волю. Он увидел бы, сколько во мне любви и почтительности. И он сам стал бы совсем другим человеком. Он бы меня обнял и благословил. Кто-то в серой соломенной шляпе, с широкой шоколадного цвета ленты, заговорил с Вильгельмом. В холле было сумрачно. Ковер плыл красным пятном, зелеными мебель, желтыми. Рассеянный свет. — Эй, Томми, постойте-ка! — Извините, — сказал Вильгельм и двинулся к телефону. Но оказалось, это Тамкин, которому он как раз и собирался звонить. — Вид у вас обалделый, — сказал доктор Тамкин. Вильгельм подумал в своем репертуаре. — Если б я только мог его раскусить. — Да ну, — сказал он Тамкину, — в самом деле... Что ж, раз вы так считаете, значит, так оно и есть. Появление Тамкина ставило на ссоре с отцом точку. Вильгельм уже несло по другому руслу. — Что же будем делать? — сказал он. — Что будет сегодня с Лярдом? — Не берите в голову. Попридержим его, и он обязательно поднимется. Но чего это вы так разъярились, Вильгельм? — Да, так. Семейные дела. Тут бы ему и уточнить свое представление о Тамкине. И он пристально вглядывался в него, но опять от его стараний толку не было никакого.